Я выразил сочувствие своему кормильцу. Цыган поднялся. Он оказался невысокого роста, с брюшком, и вовсе сейчас не похожим на цыгана, а тем более на араба. «А насчет взятки, — вспомнил цыган, — это не они у меня брали, это я им давал. Ну, они, конечно, взяли. Там, в трюме, какой-то кооператор из Харькова поставил свой Вольво у бортика, в хорошем месте, перехитрил меня, паразит. Он еще в Греции меня уделал, на таможне. Хорошие ребята мне присоветовали. Я и оттянул в сторону начальства, сунул им $200, утер нос тому нахалу. А сколько денег я авиром отстегнул, о-хо-хо. Государство на них можно себе купить. Ладно, до завтра, в 7 утра свобода». Ладонь у него была сухая, горячая. «Евреи что?» — произнес он напоследок. «Евреи отовсюду бегут. А вот если цыгане поднялись, хана! Верная примета». «Да», — замялся я, — «потратили столько денег. Но почему вы едете именно в Израиль? Могли бы себе купить, ну, Америку, Австралию. А что?» «Евреи тоже люди», — произнес он. «Еще моя бабка говорила, хочешь жить нормально, клейся к евреям. Недаром Гитлер нам яму копал так же, как и им. Так что, брат, ешь». «Это какой-то дурдом», — думал я, продолжая на халяву подтягивать баночное пиво. «Цыгане в ягуарах, кооператоры из Харькова, в Вольвах. В братья свои меня определил. Просто дурдом». С сытостью ко мне подкрался и сон. Теплый ветерок бережно трогал мое лицо, нежно лизал руки, стараясь не разогнать дремотного состояния. Я направился в салон, забрался в первое свободное кресло и уснул. Спал недолго, но вполне достаточно. Стекла салона занялись белесыми разводьями, насыщаясь прямо на глазах. 7:30. Из разговоров вокруг я понял, что надо идти к администрации парома, получать отобранные при посадке паспорта. Я решил, что паспорт получить успею, а первая в жизни встреча с землей обетованной не повторится никогда. И, прихватив карманный радиоприемник, вышел из салона. На пустой палубе, прильнув спиной к рубке, стоял старик-инвалид. Вздыбленные на костылях плечи, склоненная на бок взлохмаченная голова и слабое сухонькое тело издали придавали старику сходство с распятым Христом. Приблизившись, я обратил внимание, что руки старика, согнутые в локтях, были молитвенно обращены вверх, веки опущены, и лишь сухие губы оживляли его скорбную фигуру. Губы шептали беззвучные слова. Я не понимал их, я догадывался. Вдали, но уже вполне различимо, каменела горная гряда. Одну вершину помечали 2 мусульманских минарета, другую венчали 2 внушительных строения. Чуть усилив звук радиоприемника, я слушал продолжение рассказа, что вещала на русском языке дикая любительская радиостанция. Покончив с краткой справкой по истории Израиля, энтузиаст-радиолюбитель приступил к видовой экскурсии специально для вновь прибывающих в эту страну. Прямо по ходу корабля вы видите гору Кармель, вернее, это система довольно высоких холмов. Вершину одного из них украшают 2 небоскреба. Дан панорама, в которых размещены торговый центр, гостиница и множество увеселительных заведений. Справа – мусульманская мечеть, а далее – высокое здание Хайфского университета. На склоне горы можно различить купол Бахайского храма, левее и ниже – черный куб военного супермаркета. Старик вскинул изможденное лицо. От кроткого выражения не осталось и следа. «Закройте свое радио, выбросите его в воду, — сверкнул он гневными глазами. «Ничего не понимаете? Или вы просто слепец?» Я вырубил звук своего карманного приемника и смущенно улыбнулся. Меня охватил стыд. Десятки раз я рисовал себе встречу с этой землей, по-разному, как в детской сказке. И вот когда наступает это мгновение, я, как провинциальный турист, прильнул к приемнику. Конечно, было оправдание, я слушал объяснения доброго гида, но все равно это кощунство. Надо замереть, надо впитывать всем существом уникальность мгновения. Из воды, как из преисподней, с неотвратимой мощью ко мне приближался не город, нет, не материк, не континент. Ко мне приближалась земля обетованная. Осознав это, я почувствовал острую пустоту, точно провал в воздушную яму. «Извините», — пробормотал я, — «вот она какая!» Лицо старика вновь обрело кроткое выражение. Мы молча смотрели вперед. Мгновение экстаза, пронзив меня, ушло, оставив после себя чистое любопытство. И ничего больше, никакого волнения. Казалось, паром стоит на месте, а навстречу несся черно-рыжий, точно таракан-буксирчик, на мачте которого бился белый флаг с голубой шестиконечной звездой, первый израильский флаг, увиденный мной на территории страны. Это тоже я отметил без особого трепета. Также я отметил зачехленный ствол пулемета на вполне мирном буксирчике. Смотрел на смуглого лоцмана, который проворно перебирался на борт нашего парома и тут же скрылся с глаз. Смотрел на волнорез, что протянул свою каменную руку далеко в море и мимо которого нам предстояло проходить. Кажется, и старик уже пришел в себя. Он отпрянул от рубки и стоял, опершись на костыли. «Вы уже получили свой паспорт?» — спросил я, имея в виду малолюдность палубы. «Паспорт? Как паспорт?» И в голосе его звучал тот же испуг, что в ночном аэропорту. «Здрасте», — ответил я. «А где все пассажиры? Или они все попрыгали за борт и вплавь отправились к берегу?» В моем голосе звучали расхристанные одесские интонации. «Где же люди?» — озадаченно проговорил старик, оглядывая палубу, на которой слонялось несколько иностранцев. У них почему-то паспорта не отбирали. «Дайте ваш квиток, я получу свой и ваш паспорт», — предложил я. Старик насторожился. «Я не босяк, папаша. Я такой же еврей, как и вы». «Да вы, наверное, приличный человек», — вздохнул старик, не без опаски вытягивая из ветхого кошелька бумажку, полученную нами взамен паспорта при посадке на паром. «Увы, босяки-евреи — не такая уж редкость», — добавил он со значением.